Кирена, положив руку на предплечье Аргелтала, прервала повествование. «Вы и сами использовали разумные машины». Он ожидал этого вопроса. «Легио Кибернетика – это драгоценная грань механикум. Боевые машины Легио Титаникус выручают Великий Крестовый Поход в самых тяжелых ситуациях, но и кибернетика для благородных легионов Астартес играет не менее важную роль. Их разумные машины представляют собой робототехнические оболочки, в которых живет дух машины. Техножрецы кибернетики создают органосинтетические разумы из биологических компонентов». Кирена потянулась за стаканом с водой, стоявшим на прикроватном столике. Ее пальцы скользили по металлической поверхности, потом наткнулись на стакан и только тогда обхватили его. Она мелкими глотками прихлебывала воду и, казалось, не имела никакого желания говорить. «Ты не видишь разницы», — произнес Аргелтал не вопросительным, а утвердительным тоном. Она опустила стакан и обратила на него незрячий взор. «А она есть? Только не задавай этого вопроса к Синю-73, если вам вдруг доведется встретиться. Он будет так оскорблен, что того и гляди убьет тебя. А я так рассержусь, что в ответ убью его. Достаточно сказать, что разница в сознании. Органический разум, даже если он синтетический, все равно связан с превосходством человеческой расы. В искусственном разуме этого нет. Многие цивилизации усваивают эту истину только в тот момент, когда подчиненные им машины начинают бунтовать. Как наверняка взбунтовались бы обсидианы против людей 4716. Ты всегда говоришь, что мы превосходим всех остальных. Я имею в виду людей. Так написано в слове. Но слово со временем меняется. Ксафин говорит, что оно меняется даже сейчас. Неужели люди действительно совершенны? Мы покоряем галактику, верно? Разве это не свидетельствует о нашей чистоте и предназначении? Другие расы покоряли ее до нас. Она сделала еще глоток нагревшейся воды. Возможно, мы совершим ошибку, и тогда покорять галактику будет кто-то другой. Потом она улыбнулась и убрала с лица упавшую прядь волос. Ты так уверен во всем, что делаешь. Я тебе завидую. «Разве ты не была уверена в своем жизненном пути, живя в монархии?» Она склонила голову, и в ее позе Аргелтал заметил некоторую напряженность. Пальцы босых ног были слегка подогнуты. Руки легонько перебирали ткань серого одеяния. «Я не хочу об этом говорить», — произнесла она. «Мне просто стало интересно, как ты можешь жить, не испытывая ни сомнений, ни сожалений?» Астартес не сразу нашелся, что ответить. «Это не уверенность. Это долг. Я живу согласно слову. То, что записано, должно совершиться. Иначе вся наша жизнь окажется напрасной. Для меня это равносильно великой жертве. Судьба превратила тебя в оружие». Улыбка Кирены выражала нечто среднее между восхищением и печалью. Что-то подобное в своих предрассветных молитвах говорили проповедники идеального города. «Идите единственно верным путем, ибо все остальные ведут к гибели». «Это цитата из слова», — сказал Аргелтал. «Часть мудрости примарха, оставленная нам, чтобы направлять ваш народ». Она подняла руку, словно отмахиваясь от его склонности к деталям. «Знаю, знаю. Ты расскажешь мне конец истории? Я хочу больше узнать о городе. А примарх тоже сражался рядом с вами?» Капитан набрал полную грудь воздуха. Мысли девушки стремительно перескакивают с одной темы на другую. «Нет, но мы увидели его на рассвете, а до этого встретились с Аквилоном. Расскажи, как это произошло». Она легла, положив голову на скрещенные руки. Неизвестно зачем, но она все время держала глаза открытыми. «Я не сплю. Продолжай, пожалуйста. Кто такой Аквилон?» «Его титул – Окули Император», – ответил Аргелтал. «Очи Императора. Мы встретились перед закатом, когда горел уже почти весь город».